поры, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из Древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва. Когда концерт кончился, стал слышен жорнов равномерного шарканья, вращавшиеся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшиеся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков в ледяной чашке катка. Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающие, изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе «Аллегро и Рато» странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков. В стихах я дважды пробовал выразить ощущения, навсегда связавшиеся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться вдаль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошла ли над Венецией какая-нибудь новая звезда со смутно готовым представлением о нем как о созвездии гитары. Часть третья, глава первая. Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине. По бульварам, нагибаясь как для баданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал. Все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства. Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов «овладеть», «извлечь пользу», «присвоить». Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора. На свете есть смерть и предвидение. Нам мила неизвестность, наперед известная страшно. И всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видом негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушения Вселенной. Но жизни есть где жить, и страсти есть куда прыгать. Потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение. Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее. И это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежала в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшая конца человечества. а чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность,